Пролог. Поначалу еще выпадали минуты, когда боль уходила, и я мог думать. Я думал, если бы надел ботинки вместо глупее некуда мокасин ручной работы, если бы Рене отправился в южную часть сразу, как только у него разболелся зуб, а не на север, когда стало совсем не в моготу. Если бы мыши не перегрызли веревку, на которой висел мешок, и не съели продукты, если бы я сразу вернулся в Вессер, купил еды и позвонил отцу, если бы я хотя бы не забыл от страха, Господи, что может быть проще, что нога левая, а не правая? Забавно, на мгновение пришло мне в голову. Я совсем не чувствую падения. Похоже было, что я лечу, пока хватает сил, потом ударяюсь о камни и вновь взлетаю ввысь, и снова лечу, и только от ушибов мне становится все больнее и больнее. Вдруг я поймал себя на том, что слизываю с губ дождевые капли. «Вкусно», — подумал я, — и решил двигаться дальше. Надо добраться до Вессера. Ладно. Подъем, — сказал я себе. Теперь-то уж ты не применишь сообщить папочке, что все знаешь про горы. Ты расскажешь ему, что гора — это гора, а не просто куча земли и камней. Теперь ты хорошо понял, как она взрастает на своих земных корнях и взмывает к небу, прихватывая с собой тебя, и ты больше не принадлежишь земле. Ты вне земли, и жизнь твоя зависит уже от космоса. Это его жизнь пульсирует под твоими ногами. Ты каким-то непонятным образом становишься частью бесконечного и связан крепкими узами со всеми, кто жил прежде, живет теперь и будет жить потом, пока не настанет конец всему. И еще я подумал, что если бы меня, чужака, но, в общем-то, доброго человека, не заставили платить за грехи и злобу других людей, это было после того, как человек и собака ушли. А до этого, пока я еще считал себя частью человечества и добрым человеком, я говорил себе: «Вставай, немедленно вставай», но не встал. Я слышал приказы, которые отдавала мне моя воля, но им подчинялась только моя голова, наверное, потому что низко лежала. Еще слегка сдвинулась правая нога, и все. Левая лежала непонятно как перекрученная, а уж где были мои руки, я и вовсе не знал. Меня охватило бешенство. Моя собственная плоть стала врагом и не желала подчиняться мне. Тогда я завопил во всю мочь, умоляя себя о помощи. Но на мои яростные вопли внутренний враг отвечал мне новыми приступами боли. Крики становились все тише. Я забылся или заснул, не помню. А потом дождь разбудил меня, и я опять стал кричать. Я плакал, ругался и не двигался с места. Наконец мой враг пустил слезу, потому что у него больше не было сил. Но я сказал себе, что слезами горю не поможешь. Как раз в это время боль немного стихла, и я опять стал кричать и звать на помощь. Ответом мне были порывы ветра и шум дождя. И снова накатила боль, и снова я впал в прострацию. Зубы стучали от холода, покалеченные ноги горели огнем, но им не хватало сил согреть меня. Я помочился в шорты и ненадолго согрел себе ягодицы. А потом мне стало еще холоднее, чем раньше, да к тому же еще и стыдно. При падении я всем телом придавил правую руку. Она ужасно болела, поэтому надо было непременно вытащить ее. Заставив себя не кричать, я выгнул спину и перекатился на левый бок. Не могу описать, что сделалось с левой ногой, но руку я вытащил, хотя она совершенно не действовала. Он тер мне лицо горячей наждачной бумагой и пофыркивал. Я открыл глаза, чтобы посмотреть на него. Он — это здоровый молодой пес, очень мокрый и очень веселый. Я сказал ему «Привет» и «Молодец». «Помогите! Идите сюда!» Ответом мне были громкий свист и мужской голос. «Знаю! Лачин, ко мне! Вот я тебе!» Я помню, голос звучал высоко и немного в нос. Пес бросился в кусты. Визг, тишина. Я кричал: «Не уходите! Ради Бога, не оставляйте меня!» «Лачин, вперед!» — донесся до меня тот же голос. «Гора тебе не игрушка. Развлекаешься в моей стране, а мы тут голодаем. Сам попал сюда, сам и выбирайся. Мне плевать, помрешь ты или нет. Если и помрешь, один черт». Он ушел, и с ним его пес Лачин. Опять я слышал только завывание ветра, шум дождя, и расплакался так, как никогда еще в жизни не плакал.